release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Приветствую вас, возлюбленная Господом Церковь. I greet you, beloved church. Поздравляю вас с этим светлым праздником сошествия Духа Святого. I want to greet you with this wonderful celebration of the coming down of the Holy Spirit. И передаю вам привет из Германии, от церквей Германии, также церквей из Центральной Азии. And I would like to send you greetings from churches in Germany and in Central Asia. Выражаю благодарность как пастору церкви, также совету церкви и самой церкви. I express gratitude to the pastors, the leaders and the church itself. За это внимание к нам, представителям, допустим, служителей, как с Германии, так и со Средней Азии. For this attention that you're giving to us, the representatives of ministers from Germany as well as Central Asia. Да, благодаря Господу, вашим молитвам и вашей помощи. And of course, all the thanks be to God, to your prayers and to your support. Бог продолжает свою работу в Центральной Азии. God is continuing his work in Central Asia. Обновляются, восстанавливаются национальные союзы. Unions are being renewed. Возрастают и стабильно служат Господу местные национальные пастыри. The local pastors are growing stronger and are serving effectively. И обновляется сама церковь среднеазиатская. And the Central Asian church itself is being renewed as well. Когда вы зайдете в церковь в любом республике Центральной Азии, when you will enter any church in the Republic of Central Asia, вы не так много увидите светлых кожих людей, европейского склада людей. You will not see very many people with a European complexion. В основном это уже национальные церкви, то есть киргизские, узбекские, таджикские, туркменские, казахские. Mostly these are the churches that are made up of the local residents of the countries in Central Asia. И они проповедуют слово на своем языке. And they are preaching the word in their native language. Итак, я вас еще раз приветствую, еще раз поздравляю с праздником. So once again, I greet you and I want to celebrate this holiday with you today. И мне предоставилась такая честь сейчас в конце говорить коротко слово и потом молиться вместе с вами. And I have this opportunity and privilege to briefly share the word in the end and pray with you. И я, конечно же, хочу говорить о Духе Святом, о работе Духа Святого. And of course, I want to speak of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit. И не столько хотел бы объяснять значение этого праздника, как демонстрировать или позволить Духу Святому продемонстрировать свое присутствие в каждом из нас. And it's not so much that I want to preach maybe the facts of this celebration, but allow the Holy Spirit to demonstrate His work within everyone. Наш текст — это Деяния апостолов 1:4. Our scripture will be from the book of Acts, chapter 1, verse 4. И там есть такие знаменательные, знакомые нам с вами слова нашего Господа Иисуса Христа. And there we have those very familiar words of our Lord Jesus Christ. Он говорит, ждите обещанного от Отца. He says, await for the promise from the Father. Что вы слышали от меня. What you have heard from me. Я буду об этом коротко говорить и потом вместе с вами молиться. Briefly, I will speak of this and we will pray after this. И хочу в самом начале сказать тебе, дорогая душа, тот, кто сейчас находится в этом зале. From the very beginning, I want to say to you, dear soul, the people that are present in this room. Мы не с тем празднуем праздники, чтобы вспоминать события, которые были когда-то в древности или в истории. We don't celebrate these holidays to remember certain events that happened in a long time past. И даже мы не просто извлекаем пророческий смысл из этого праздника. And we don't just simply draw out some sort of a prophetic meaning from the celebration. Мы переживаем присутствие Бога, который подтверждает свое присутствие, который подтверждает свое проявление. But we are experiencing the presence of God who is confirming his manifestation and his existence. У Бога есть своя цель, и в этой цели ты и я, мы в плане этой цели. God has his own goal and purpose, and you and I are within this purpose. И если эту цель рассматривать в двух таких спектрах, в двух таких основных позициях, and if we approach this purpose from two main positions. То первое из них это восстановление. Then the first one is to reestablish. Начиная от нашего прародителя Адама, человечество пало пред Господом. Starting from our forefather Adam, the humanity fell away from God. Мы с тобой как часть человечества персонально лично пали пред Господом. You and I as part of humanity, we have fallen short of God. И Бог желает посредством своего слова, посредством Духа Святого, через благодать Сына Божьего. And God wants through the power of his word and the grace of the Son of God. Восстановить не просто какую-то часть человечества. To reestablish not just some part of humanity. Восстановить тебя и меня пред Господом так, чтобы мы были безупречны. But to restore you and me before God so that we would be blameless. Павел в послании к Фессалоникийцам пишет такие знаменательные слова. Apostle Paul wrote to Thessalonians the following words. Чтобы ваш дух, душа и тело были совершенны в день Господа нашего Иисуса Христа. He said so that your soul, spirit and body would be complete and made perfect in the day of our Lord Jesus Christ. Давай вдумаемся в каждое слово, которое ты слышишь. слышишь. Let us think about every word that you hear. Оказывается, тело, которым, казалось бы, я и ты, мы сами располагаем. It seems that the body that you and I, we are self-control. Душа, которой фактически каждый из нас обладает, мы являемся личностью. The soul that factually every one of us we possess, we are a person. И дух, который поддерживает эту жизнь, открывает волю Бога. And the spirit that supports this life and reveals the will of God. Они не просто должны сохраниться. They do not simply need to be preserved. Они должны быть совершенны в день Господа нашего Иисуса Христа. But they need to be made perfect in the day of our Lord Jesus Christ. Я верю, что если ты серьезно слышишь сейчас слово, I believe that if you seriously hear ты понимаешь, this word, какая это высокая, ответственная задача. You understand what a great responsibility. Но оказывается, это только первичная цель, это начало достижения цели. But it actually turns out to be only the first part of achieving this Потому purpose. Потому что самое основное, то, для чего вообще Бог все совершает среди тебя и среди меня. Because the main foundational reason why God is doing things Это осуществление. It is to manifest. Мы с тобой не просто в массе людей, а каждый лично, мы находимся в плане Бога. You and I, we're not just somewhere in a big group of people, we are within the plan of God. И Бог для того желает восстановить тебя, сделать стабильным пред Господом. And the reason why God wants to restore you and make you stable before the Lord. Чтобы через тебя, через меня, через каждого человека. So that through you and through me and every person. Осуществить свое предназначение. He may manifest and make happen his purpose. Может быть, это кому-то покажется слишком громким. Но мы сотрудники в деле Бога. Maybe to somebody it'll sound like loud words, but we are co-laborers in the work of God. В христианстве это называется проще. Мы сосуды Божьего дома. Мы орудия руки Бога. It's called very simple. In other terms, we are the vessels, the tools that God uses. И если мы внимательно выслушали первое и второе, and if we have attentively listened to the first and the second part, мы не сможем это сделать без Духа Святого. We realize we cannot do this without the Holy Spirit. У нас не просто плохо получится, у нас вообще не получится. It's not that we will not do a good job. We will not do anything at all. Давайте посмотрим на эти пять пунктов, которые вы видите сейчас на экране. Let us look at the five points that you see on the screen now. Первое, мы должны родиться заново. First of all, we must be born again. Понимаете, это самое великое, когда просто что-то рождается. This is such a great occurrence when something is born. Невозможно что-то совершенствовать, если оно не родилось. It's not possible to perfect something if it has not been born. А рождение всегда предусматривает три последовательных действия. But the birth always happens with three following actions. И первое, самое, казалось бы, непопулярное. The first one is least popular. Позволить Духу Святому, to allow the Holy Spirit, чтобы Он подошел близко-близко к тебе и ко мне, so that He can get very, very close to you and me, и обличил тебя и меня в своих грехах. And so that He can rebuke us of our sin. И я знаю, что некоторые скажут, да-да, это было 20, 10, 15 лет назад. And some may say, yes, yes, it happened 10, 15, 20 years Но ago. Но эта работа производится однажды как событие, but this work happens once as an occurrence, и потом продолжается как процесс. And it does works continually as a process. Слышите, если Дух Святой не касается тебя, listen, if the Holy Spirit is not touching если он не обличает твои какие-то несовершенства, что-то прервалось между отношениями тобой и Духа Святого, обязательно это сначала событие, most definitely this first occurrence, который продолжается процессом. But then it continues as a process. Святой да освящается еще. Let the saint be made Alleluia. More holy. Hallelujah. Святой да освящается еще. Let the holy become more holy. Второе, что в этом первом деле делает Дух Святой. The second that what the Holy Spirit does in the first work. Он открывает нам образ Иисуса Христа. Is He reveals to us the image of Jesus Christ. Вы помните то мгновение, когда Дух Святой открыл вам Иисуса Христа как вашего личного спасителя? You remember that moment when the Holy Spirit revealed Jesus as your personal Savior to you? Это было событие. It was an occurrence. Это было знаменательное событие. It was a major occurrence. Но сразу после этого события. But immediately after this. Пошел бесконечный процесс. There starts an endless process. Павел сказал, не постигну ли я его, не познаю ли его, не достигну ли я его. Paul says, will I be able to reach him the way he reached me? Как он достиг меня. The same way that he reached Я хочу, me. Чтобы ты сейчас услышал. I want you to hear. Мы сейчас, через короткий промежуток времени, будем совершать молитву. Through a brief amount of time, we will have a prayer. И я слишком хорошо знаю литургию церкви. And I know the liturgy of the church very мы well. Мы все расписали, у нас все правильно. We have everything according to the rules and schedules, мы everything так начинаем right. так продолжаем и вот этим заканчиваем. This is how we start, this is the middle, and this is how we end. И нередко, очень нередко. And very rarely. Дух Святой, который с одной стороны вездесущный. The Holy Spirit, who is all existent. Он остается за дверями церкви. He remains somewhere outside the door. Я очень хочу, чтобы я и ты, мы сегодня не стали препятствием Духу Святому. I really want that you and I would not be a hindrance to the Holy Spirit. Чтобы я и ты, мы поверили, что Дух Святой говорит не просто в массу, не просто целым группам людей. So that you and I would believe that the Holy Spirit doesn't just speak to the masses. Он говорит тебе лично. But he speaks to you personally. Он тебя желает, чтобы ты предстал однажды пред Господом. He wants that you would one day would stand before the Lord. И чтобы твое тело, and so that your body, и твоя душа, and so that your soul, и твой дух, and so that your spirit, были совершенны в этот would момент. Would be made perfect in that moment. Дух Святой. The Holy Spirit. Без него невозможно ничего из того, что угодно Богу. Without him, nothing is possible which is pleasing Там to God. Там всегда идет эта последовательная работа. There is always this continual work. Отец, Father, который возлюбил не только весь мир, а тебя лично. The one who loved not just the whole world, but you personally. Через сына, through the Son, который не просто пострадал за грех всякого человека. Who didn't just suffer for the sin of every person. А пострадал за все твои грехи. But suffered for all of your sins. И обязательно Духом Святым. And most definitely by the Holy Spirit. Обязательно Духом Святым. Definitely by the Holy Spirit. Если Дух Святой подойдет к тебе и будет давать тебе какие-то обличительные вещи. And if the Holy Spirit will approach you and will give you certain rebuking things. И ты начнешь отдвигать его на какое-то время. Или на какие-то особые ситуации твоей жизни. And you will start to push him away to some other situation or time in life. Все может опять возвратиться обратно. Everything can again return to the beginning. Итак, я очень хочу сегодня. So I really want today. Чтобы третье, что делает нас действительно рожденными свыше. So that the third, which makes us truly born from above. Обязательно не просто произошло как событие. It wouldn't just happen as an occurrence. Но чтобы оно продолжалось как процесс. But that it may continue as a process. И третье. And the third. Это тот же самый Дух Святой. It is that same Holy Spirit. Который обличает. Чал тебя во грехе, one that rebuked you of your sin, который открывал тебе образ Сына Божьего, one that revealed to you the image of the Son of God. Он погружает тебя в тело Иисуса Христа. He submerges you into the body of Jesus Christ. Это не просто быть членом поместной церкви. This is not just to be a member of a local church. Я еще раз повторю, это не просто быть членом поместной церкви. Once again, I'll repeat, it's not just being a member of a local church. Это быть членом тела Иисуса Христа. But it is to be the member of the body of Jesus Christ. Не просто добавить веса в эту церковь или в количество этой церкви. And not just to add to the weight or the number of people. И даже не просто дать другой оттенок этой церкви. And not even just to give another maybe a reflection to this church. А стать этим органом. But to become an organ. Этим членом этого духовного тела. To become a member of a spiritual который body. Живет, растет и развивается. One that lives, grows and thrives. Который признает взаимно скрепляющие связи. One that acknowledges those common joining links. Который растет в теле Иисуса Христа. One that grows in the body Знаете, of Jesus Christ. Дух Святой сказал очень конкретно. You know, the Holy Spirit spoke clearly. Если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас. If the Spirit of the one who has raised Christ from the dead lives in you. Вы слышите это слово? Do you hear that word? Слово «живет» the word lives, предусматривает какое-то первое событие. It is talking about some first occurrence. Дух Святой просто подошел к вам, the Holy Spirit simply approached и вы не огорчили Его, вы приняли Его. And you didn't turn him away, you он вошел him. В вас, he entered inside и Он you, остался с вами. And he stayed with you. Если Он живет в вас, if he lives in you, тогда воскресивший Христа из мертвых then the one that raised Christ from the dead, воскресит и ваши смертные тела. Will raise your mortal bodies. И опять же Духом Святым. And again by the Holy Spirit. Мы ожидаем воскресения мертвых. And we're all awaiting the resurrection of the dead. Вы знаете, когда это в полном смысле произойдет? When will this happen in its full meaning? Когда твое тело, when your body, когда твой дух, when your spirit, твоя душа, and when your soul, она это переживет здесь, на этой земле. It will experience it here on earth. Здесь, на этой here земле. On this earth. Вот почему Павел говорит, стремлюсь. That is why Paul says, I strive. Не достигну ли я его? Will I reach him the way he's reached me? Полноценная жизнь, если сейчас идти по нашей программе. If we're following our program, a complete life. Это следующая полноценная жизнь в Духе Святом. Following is the complete life in the Holy Spirit. Кто меня сейчас слышит? Who hears me now? Кто помнит эту притчу о десяти девах? Who remembers the parable of the ten virgins? Знаете, большинство из нас все имеет из того, что там написано. Many of us we have everything that's written there. Кроме одного. Except one thing. Запаса этого масла. We don't have an extra supply of this oil. Нам сегодня замечательно объяснили, что происходило, когда нас крестили. We were clearly explained today what happened when we were baptized. Но дело вот в чем. But here's the thing. Что когда вот это слово буквально применялось в практике первого века. When this word was literally applied in the first century. Тогда это было в текстильной промышленности. It was a, you know, in a time of planning. И брали какую-то ткань, которую они соткали, которая имела какой-то свой, своеобразный цвет. When it would take a certain piece of material, it had its own kind of color. И погружали в краситель. And they submerged it into a paint. Если можете, скажите внутри себя, погружали в краситель. If you can say it within yourself, they submerged it into paint. Понимаете, может быть, не сразу это можно было увидеть физически. And maybe you could not physically see it right away. Но цвет этой ткани менялся. But the color of this material would begin to change. Понимаете, серая ли она или полубелая она? Whether it was gray or off-white. Она становилась тем цветом, который был окрашен красивым. It would become that color which was made within that paint. Полноценная жизнь в духе. A complete life in the spirit. Когда Дух Святой занимает пространство во мне. When the Holy Spirit takes up the void within me. Когда Дух Святой действует через меня. When the Holy Spirit begins to work through me. Когда все, что я не делаю словом или делом. When everything that I do with word or deed. Я делаю во имя Господа Иисуса Христа. I do it in the name of the Lord Jesus Christ. Послушайте. Listen. Может быть, всего несколько минут. Maybe only a few more minutes. И мы войдем в эту молитву. And we will enter into this prayer. И я очень хотел бы тебе что-то предложить. And I would really want to offer you something. Пожалуйста, скажи вот эти два замечательных слова. Please say these two wonderful words. Событие. Occurrence и процесс. And process. Не хочу остановиться на событии. I do not want to stop at the occurrence. Но невозможно процесс без событий. But the process is not possible without the occurrence. The occurrence и процесс. And the process. Я принимаю решение. I make the decision. Оно воле Бога. It is to the will of Оно God. Оно заполнено верой. It is filled with faith. И начинается процесс. And the process begins. Если вы духом живы, if you live by this or live by the Spirit, то по духу и поступать должны. Then act by the Spirit. Последнее. The last. Я просто прекращаю вот эту часть темы, о которой я говорил. I'm just shortening the last part of this topic. Верю, что во второй части служения у нас это получится. I believe in the second part of the service we'll Но have a chance to speak. Но последнее, что more. Я хочу сказать. But the last that I want to say. Когда Дух Святой сошел на первоапостольскую церковь. When the Holy Spirit came down on the first apostolic когда church. Когда проповедующий Петр привел пример из Писания, на какой основе это произошло. And when Peter was preaching and brought the example on the scripture where it was founded. Он сказал очень важную мысль. He said a very important что Дух Святой He said that the Holy Spirit сойдет на всякую плоть. Will come on all flesh. Понимаете, позади оставался период Ветхого Завета. Behind them was the period of the Old Testament. Если так, теоретически, 1500 лет. If we want to say it theoretically, it was about 1500 Дух Святой years. Сходил на отдельных людей, на отдельные личности. Over this period, the Holy Spirit would come on select Это были очень ограниченное количество людей. This was a very limited number of Дух people. Святой сходил избирательно. And the Holy Spirit would come down selectively. Но Дух Святой через Петра сказал. But the Holy Spirit spoke through Peter. В эти последние дни, в которые мы с вами вошли, in the last days into which we have entered, Дух Святой будет сходить на всякого человека. The Holy Spirit will come on all persons. На всякого человека. On every person. Это простое слово «всякий». It is a very simple word, all. Оно говорит не о количестве. It doesn't speak about a number. Хотя это огромное количество. Even though it is a great number. Оно говорит о качестве. It speaks about the quality. Какой бы ты ни был. No matter who you are. Если ты примешь это обличение Духа Святого. If you will receive this rebuking of the Holy Spirit. Если ты примешь это откровение. О Иисусе Христе. If you will receive the revelation of Jesus Christ. Если ты позволишь, чтобы Он погружал тебя в тело Иисуса Христа. If you will allow Him to submerge you into the body of Christ. Ты будешь исполняться Духом Святым. Then you will be filled with the Holy Spirit. Как эта ткань, которая наполняется красителем. Just as that material that's filled with the paint. Даже фантазия не поможет сказать, какого цвета она была до этого. You can't even imagine what color it was before this process. Это новая ткань. It is a new material. Она полностью окрашена красителем. It is completely painted. Вы новый во Христе Иисусе. You are new in Jesus Christ. Древнее прошло. The old has passed Теперь away, все новое. And now all things are new. Цель Бога в человеке. The purpose of God in man. Я не знаю, как вы себя называете. I do not know what you call yourselves. Я называю себя человеком. But I call myself a human. И я исповедую моего Бога, and I confess my God, который имеет цель во мне. One that has a purpose within цель me. Через меня. A purpose through я me. Хочу не просто познавать волю Бога. I don't want to just get to know the я will of God. Я хочу жить волей Бога. But I want to live within хочу, the will of God. Я хочу, чтобы не просто милость обновлялась каждое утро. I just want mercy to be renewed every morning. Я хочу, чтобы благодать действовала неизмерно. I want the grace to work without measure. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Мы идем сейчас молитву. We're approaching prayer. Я просто тебе хочу что-то сказать. And I simply want to say to you. Для того, чтобы все что-то началось как процесс. In order for everything to start as a process. Который обязательно завершится тем же словом, что сказал Фессалоникийцам Павел. Which will definitely conclude with the word that Apostle Paul said to Thessalonians. Чтобы твой дух. So that your spirit. Чтобы твоя душа. So that your soul. Чтобы твое тело. So that your body. Было совершенно в день Господа Иисуса Христа. Complete in the day of the Lord Jesus Christ. Чтобы Дух Божий воскресил тебя из мертвых. So that the Spirit of God would resurrect you from the dead. Должно произойти событие. This occurrence must happen. И только потом начнется процесс. And only then will the process start. Процесс полноценного человека. A process of a complete person. Во Христе Иисусе. In Jesus Christ. Духом Святым. By the Holy Spirit. Я что-то сейчас предложу. I will offer you something. Кто из вас готов сейчас принять решение. How many of you are ready to make a decision? Решение, которое имеет вот эти три конкретно обозначенные цели. A decision that has these three specific goals. Первое. First. Я никогда I never, с помощью моего Бога, with the help of my God, не буду противиться обличению Духа Святого. Will resist the rebuking of the Второе. Holy Spirit. Second, я никогда I will never не остановлюсь stop на познании моего Господа Иисуса Христа. In achieving the knowledge of my Lord я Jesus хочу Christ. Познать Его I want to know him на личном опыте on a personal experience, для того, чтобы отображался Он через so меня, that he may be reflected проявлялся through me. Через he меня. Can manifest himself through и третье, me. And the third, это все еще решение, it is still a decision, чтобы произошло событие, so that occurrence чтобы would начался happen, процесс. So that the process третье, would start. The third, я принимаю решение, I make a decision, я покоряюсь Духу Святому, чтобы Он не просто погрузил меня so в тело Иисуса Христа, но сделал меня сосудом Божьего дома, орудием Божьей руки. Я не хочу быть современником пробуждения. Я хочу быть инструментом пробуждения. Я не хочу просто созерцать великие перемены. Я хочу быть участником великих перемен. Но сначала событие. Сначала событие. И только потом процесс. And the process и теперь, кто starts. Из вас, and now, how many of кто you, бы ты ни был по возрасту или по положению, no matter who you are in position кто or из вас age, заново хочет пережить это событие, how many of you once again want чтобы этот процесс, this, который где-то остановился, so that the process that stopped somewhere, не просто сдвинулся с места, would not simply be budged, а продолжил свое движение, but would continue its movement, чтобы в день Господа нашего Иисуса Христа, so that in the day of our Lord Jesus Christ, в день Господа нашего Иисуса Христа, in the day of our Lord Jesus Christ, мы были как эти полки со знаменами, we can be as those armies мы из разных стран, we go from country представители to country, разных народов, representatives of many nations, но часть одного и того же тела Господа Иисуса Христа, but a part of one and the same body of Jesus Christ, не только послушный Духу Святому, and only obedient to the Holy Spirit, но исполненный Духом but also filled with the Holy Spirit. Вот этих людей these people, я приглашаю сейчас вот на это I место. Want to invite